богиня. Я повисла в прохладной темноте. Это чувство было мне знакомо. Я смотрела сквозь чужие глаза. Глаза богини. Алтарница. Богиня схватила Хабрика за глотку и швырнула его прочь, как куклу. Шмидт отпрянул. В руке он сжимал окровавленные стеклышки. «Ты!» — громогласно выстрелила богиня. «Прошу прощения, богиня. Пойдем. Пойдем». Богиня села на алтаре. «Что ты сделал?» «Вынул ненужное. Ничего более. Пойдем. Времени нет», — сказал он и засеменил куда-то в сторону. Во мне фазило выплаканное отчуждение. Я, наверное, умерла. Просто смотрела сквозь ее глаза, и ничего во мне больше не было. Богиня спрыгнула с алтаря и пошла за Шмидтом. Где-то вдалеке стонал Хабрик. Тронный зал. Трон с высокой спинкой. Шмидт налег на ручку лебедки, и зазвучали цепи. В полу разъехался люк. «Прошу». Он указал жестом на трон. Богиня взошла по ступеням и села. Сквозь ее глаза я видела простирающуюся внизу миниатюру, лабиринт помещений. Я узнала это место. Я только что была там. «Богиня, вам надлежит отправиться туда, в лабиринты, найти своих подданных». В ответ во мне все всполыхалось, и я завертелась, как бешеная внутри ее головы. «Нет, только не туда, только не туда!» «Кто ты такой, чтобы говорить мне?» — начала богиня и сбилась. Похоже, мое верчение в ее сознании оказывало воздействие. Я завертелась сильнее, со всей мочи. Шмидт подошел к богине и завел ей локон за ухо. «Богиня», — сказал он теплым тоном. «Нужно идти». В богине что-то подвинулось. Пространство ее сознания озарилось. Стало светло. Я видела стенки. «Нет! Нет!» — кричала я, вертясь электроном внутри ее головы. «Ты!» — выдохнула богиня, резко подорвалась и побежала вперед. То, что произошло в этот момент, трудно вложить в слова. Она словно выпрыгнула из своего тела, скопировалась призраком, и я вдруг увидела ее удаляющуюся спину. На ней была моя рваная, заляпанная алым ночнушка. Добежав до квадратной пропасти в полу, она кинулась вниз, в лабиринт. А я осталась сидеть на троне. «Тебе пора в слезу. Пойдем. Это все. Это конец. Честно. Я больше тебя не потревожу». Извиняющимся тоном бормотал Шмидт. «Герда?» — тихо позвала я. «Герды больше нет», — ответил голос. «Герды больше нет», — повторил Шмидт. «И голоса тоже больше не будет». Он царапнул мне горло ногтем, подцепил что-то и показал тончайшую паутинку. «Вот он, голос», — сказал он голосом голоса. «А!» Шмидт смотал паутинку, сунул в карман и подал мне руку. Пальцы его были испачканы кровью. Я встала с трона, игнорируя его протянутую руку. По срезу моей отпиленной кисти гулял прохладный ветер. В зал вошли два Хабрика с носилками. «Ложись, ложись», — промолвил Шмидт и указал на носилки. Я легла на натянутую простыню носилок. Во мне ничего не было. Пустота, пустота, пустота. «Прощай, богиня», — сказал Шмидт, удаляясь. Я закрыла глаза. Судя по наклону, Хабрики несли меня вверх по лестнице, в башню. Открыла глаза я уже в слезе. Некоторое время я сидела там, однорукая, голая. Я попыталась сменить фильтры глаз, но не смогла. Привычный ментальный жест обрывался в никуда. «Меня больше нет», — сказала я вслух. «Я не боюсь, не хочу, не существую. Меня нет». Слеза моргнула волной и смягчилась. Стенки слезы растворились. Я ощутила, что лечу свободно, лечу сквозь космос, между мертвых звезд. И мне так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно, так все равно. Шмидт. Лифт стремительно снижался, скрежеща шестеренками. Шмидт извлек из потайного рукавного кармашка фильтр богини. Тень от его головы заслоняла ладони. Он развернулся, отодвинул тень. Круглые стеклышки на ладони. Пальцы его были липкие, красные. Каждый из фильтров был одинаково прокопчен черной копотью по центру. Но волнистые края ожогов переливались разными цветами. Сиреневым, оранжевым, стальным. Перед его ментальным оком предстала сцена в алтарнице. Богиня дрожит, извивается, кричит. Фильтры ее перещелкиваются, температура кипит. Вот он, долгожданный момент истины. Он проникает ей в глазницы и выдергивает горсть стекляшек. Лифт остановился. Щелкнуло тросом. Фанера покачнулась. Шмидт снял с крючка лампу и пошел по выдвигающемуся мостику. В шахте что-то грохотнуло. Шмидт ускорил шаг. Он знал, что теперь баланс во дворце был нарушен и могло произойти что угодно. Достигнув внешнего корпуса машины, он прислонился лбом к кульеподобному покрытию и зашипел. Замок не сработал. Где-то сверху грохотнуло вновь, ударилось об стену железным листом, ударилось ближе, пролетело мимо, ударилось внизу. Шмидт сглотнул и сосредоточился. Зашипел еще раз. Люк пыхнул и отворился. Он влез внутрь машины, повесил лампу на крюк, закрыл за собой люк. Прищемив провод лампы и втиснулся в верхний компартмент через круглое отверстие. Шмидт помещался туда лишь верхней частью тела, прижав подбородок к груди, уперевшись затылком в покатый потолок. В центре верхнего компартмента покоилась пыльная колба лампы, вокруг которой крепились проволочные держатели для фильтров. Шмидт один за одним расставил фильтры богини по держателям так, что те окружали лампу со всех сторон, подобно тычинкам цветка. Снаружи грохотнуло снова, на этот раз ближе. И голос, будто бы восклик. Шмидт ускорил свои движения. Мельком проверил верхний клапан, через который избыточная энергия будет выходить. Удостоверился, что тот открыт. Ткнул пальцем в губочный рассеиватель, протер лампу рукавом напоследок и вернулся в средний компартмент машины. Шмидт сел в выемку в стене. Прошелся руками по трансформаторному столбу. Наскоро прощупал набалдашники кодовых абонаторов, прощелкал предохранительные выключатели. Что-то ударило в люк с той стороны. Кто-то. «Ты там!» Прогремел голос богини. Шмидт встрепенулся и упал на пол. Зазмеился в нижний компартмент. Она была здесь. Как? Неизвестно, неважно. Богиня пришла за ним. Оставалось только проверить еще пару вещей. И можно будет запустить, уйти, убежать, забыть. Машина укажет путь. Осталось еще немного. Всего несколько секунд. Шмидт трясся от возбуждения. «Так», — сказал Шмидт, всматриваясь. «Локаторы на месте. По одному на тип энергии». Он подкорректировал один из них, подвинул на шарнире в сторону. «Ты там!» — крикнула богиня и ударила в люк еще раз. Люк отчаянно взвязгнул пнутым железом. Шмидт проследовал вдоль проводов локаторов до последней детали. В самом низу, до куба размером с кулак, с конусовидными разветвлениями по краям, в которые энергии будут поступать из локаторов, прежде чем достичь трансформатора. На месте куба зияла пустота. Провода обрывались змейками. Деталь отсутствовала. Шмидт вперся взглядом в вопиющую тупость произошедшего. Рассеянно повынимал мертвые провода локаторов, проник пальцем в футляр, к которому должен был крепиться куб. Губы его пересохли, сердце замерло. Куба. не было. Сверху с грохотом внутрь проломился люк. «Иди сюда!» Сладко-ледяным тоном пропела богиня. Одним движением Шмидт подтянулся на руках в средний компартмент и ухватился за стартовый рычаг. Богиня была одета в свое готичное платье. Ее бледное лицо озаряла маниакальная улыбка. Микстура из снисходительного умиления и абсолютного лезвия грядущего убийства. «Иди ко мне!» – пропела она и протянула руку. В ладони ее мельтешил квадратик, будто вписанный в эту реальность извне. Квадратик стремительно увеличивался. Это была миниатюрная карточка, изображающая парк аттракционов. «Посмотри сам», — сказала она и облизала губы. «Посмотри, что ты надел». Шмидт завороженно засмотрелся на карточку. «Богиня», — сказал он, еле шевеля языком. Карточка приближалась, увеличивалась. Цепочка мыслей пронеслась в его аналитическом уме. Машина была неисправна. Стоит ему нажать на рычаг, как джойнты перенесутся из лабиринтов в пещеру за стенами шахты. Частицы их тел засеребрятся материей. Они оживут. Их растерянность издаст импульс беспорядочных энергий, что будут восприняты локаторами. Этих энергий будет достаточно, чтобы запустить эманаторы кода. Едва эманаторы активируются, сознание джойнтов в пещере будут поглощены ментальным полем, кодом. Загипнотизированно, те приступят к исполнению своих заданных инструкций. Разноцветные энергии ринутся к соответствующим локаторам по проводам и рассеются, не достигнув трансформатора. Или, быть может, неприкаянные энергии смешаются друг с другом и переполнят собой нижний компартмент машины, подрывая ее изнутри. А может, локаторы перегреются и лопнут? А может, энергии каким-то образом сами найдут свои пути в трансформатор, преобразуются в стабильный поток, дойдут до лампы, и все сработает? Предсказать было невозможно. Карточка с парком аттракционов рванула в лицо Шмидта квадратной змеей портала и поглотила его вместе с богиней. Прежде чем втянуться в магистрали, Шмидт успел нажать на стартовый рычаг. Машина запустилась. Рука богини обжигала холодом. Она волокла Шмидта сквозь парк аттракционов, крепко впившись ему в запястье. Они прошли сквозь стену шатра к пуфиковатой яме-ловушке с колонками. «Смотри, смотри!» — сказала богиня и ткнула пальцем вверх. На потолок проецировалось кино. Девочка в бежевом пальто стояла посреди туманной дороги напротив фигуры в мешковатом балахоне. В руке у девочки были ножницы. Богиня отпустила Шмидта и показала ему свои ладони. «Видишь?» — спросила она и злобно улыбнулась. На лице ее вдруг прорезался голубой глаз, прямо из правой скулы. Девочка в кино ударила фигуру в балахоне ножницами, и у богини из правого запястья вырвалась кровь. Она снова схватила Шмидта за руку и потянула его через шатер сквозь стену на белую геометричную площадь. «Дальше куда? Знаешь?» — крикнула она. «Знаешь?» Шмидт знал магистрали наизусть, ведь это был его дизайн. У него не было никаких сомнений насчет того, куда именно его вела богиня. В одну из точек соприкосновения магистралей с лабиринтами. Шмидт не ответил. Он поджал губы и всматривался, вслушивался в происходящее, пытаясь уловить признаки воздействия машины на этот мир. Он был уверен, что запустил ее перед входом в магистраль. Богиня втащила его в тир, через дверцу, в узкий коридор, поворотами, поворотами. «А ну-ка скажи голос, а? Куда идти?» Шмидт изумленно уставился ей в затылок, в покачивающиеся хвосты ее светлых волос. Она знает про голос? Как? Богиня обернулась на ходу. У нее на лице выступил еще один глаз, на левой щеке. Теперь их было 4. Все синие. А ты что? Я ничего не вижу, не понимаю. Ты за кого меня принимаешь, тварь? Она пошла быстрее, сильнее, яро топча землю. Дверь за дверью. Шмидт ощутил легкость в кишках, будто его внутренности парили в невесомости. Физика изменилась, магистрали закончились. Они были в лабиринтах. Я приведу тебя туда, где все это было. Приведу. Посмотришь. Прошипела она. Они продвигались через пространство помещений быстро, вихрем. Шмидт узнавал места по предфрактальным чертежам. Сам он здесь, конечно, никогда не был. Для создания лабиринтов личное присутствие Творца было не обязательно. Достаточно лишь запустить начальный алгоритм разветвлений. Он оглядывался по сторонам и поражался тому, как детально отработались фракталы. Мечи и сетки в спортзалах, бумаги, степлеры, сиденья в офисах. Все выглядело предельно реалистично. Его охватило чувство фатальности, неминуемой гибели. Он ощутил себя в самом центре финального шторма. Страха больше не было. Шмидт расслабил плечи и отдался на волю богини. Действительно, он много чего натворил здесь, не задумываясь о последствиях для участников этого эксперимента. Наверное, он это все заслужил. Если так, то пусть будет, как должно быть. Значит, пришло время платить. Что ж, он хотя бы попытался найти выход. С самого первого дня, когда он обнаружил себя в этом дворце, он все искал и искал из него выход. И казалось, что наконец нашел. Все вроде как складывалось, почти сошлось. И джойнт, и кот, и машина, и лампа. Оставались считанные секунды. И вот... Похоже, что он сам был частью чего-то эксперимента. Кто-то иной, высший, вел его за руку сквозь миры, писал его судьбу абзац за абзацем и знал наперед, чем все закончится. А может, и не знал. Может, в этом эксперимент и заключался? Но все это теперь было неважно. Они приближались к месту, где должен был быть установлен контакт между джойнтами и богиней. Коридор с висячими на стенах горшками цветов, колясками, плетеными корзинами, инструментами. «Что ты со мной сделаешь?» — спокойно спросил Шмидт. «То же, что и ты со мной хотел», — ответила богиня. «Но я ведь все предотвратил. Ты же понимаешь, что голосом был я, и на сверчке прилетел тоже я. За секунду до того, как случилось». «Случилось?» Она резко остановилась и обернулась. Лицо ее покрывали глаза. Много глаз. Все они сощурились. «Предотвратил». Она подняла правую руку. Кровь уже свернулась коричневым катышком на запястье. «Не это. Это само произошло. Это не я». «Да, конечно», — сказала многоглазая богиня. «Само получилось. Ты тут ни при чем. Сюда!» — резко завопила она и дернула Шмидта за руку так, что вылетел плечевой сустав. Шмидт упал на пол в том самом углу, где совсем недавно джойнт-пунктир пытался изнасиловать богиню. На полу все еще лежали окровавленные ножницы. «Подбирай!» — приказала она. «Я действительно ни при чем», — сказал Шмидт, подбирая ножницы. Ему хотелось перед ней объясниться, не молить о пощаде, а высказаться, выложить все карты, снять с сердца ношу. «Режь!» — приказала богиня. «Пунктир должен был изнасиловать тебя, чтобы соединить лабиринты с машиной. Должен был произойти контакт и сексуальная энергия. Она самая сильная. Она двигала джойнтов. И контакт мог быть установлен только так. Другого пути не было». Режь! Повторила богиня громче. Запястье! Давай! Она шагнула вперед. Контакт мог быть установлен только так. Другого пути не было. Таков был план. Но потом случилось то, что случилось. Твоя рука, Герда, напала на твою другую руку. И я понял, что этого события будет достаточно, чтобы закоптить твои фильтры. И что если я перенесу в пещеру напавшего на тебя джойнта, то и слияние не нужно будет, изнасилование не нужно будет. Я не хотел тебя больше калечить. Не тебя, а ту, другую тебя, которая была в слезе. Режь, сука! Закричала богиня и принялась молотить кулаком по своему израненному запястью. Свернувшаяся корочка сорвалась, и темная кровь ринулась пульсарами по руке. Глаза ее яростно сощурились, множество глаз. Индустриально загудело. Где-то в вышине, за небом, грохотнуло шестерней, будто механический локоток перестроился, соскользнул по шарнирам. Машина пришла в движение. Шмидт оказался в темноте. Перед ним метались экраны, похожие на карточку магистрали, вырвавшуюся из ладони. Только вместо парка аттракционов эти экраны показывали пещеру. Сильный дождь падал непроглядной стеной, шипел помехами. Герда стояла внутри бетонной арки. Она ощущала себя оторванно, как бежевый лист, свободно несущийся в лезвие пропеллера на дне осеннего стока. Звук воды, звук порезов, звук сердца. В горле гарком встряла буква, острая, непроизносимая согласная. Герда сутулилась плечами. Неудобно, угловато. Ждала, пока спадет пелена дождя. Дождь резко прекратился. И Герда обнаружила себя в огромной комнате с криво нарисованным столом. За столом сидела девочка в бело-синем платье и прямыми темными волосами. «Подойди», — сказала она. Герда вышла из-под бетонной арки и подошла к столу. «Присядь», — сказала девочка. «Я Вита». Герда села на стул с высокой спинкой напротив девочки. «Ты Герда», — сказала Вита и хихикнула. Герда молча смотрела на нее. Вита достала из-под стола окровавленные ножницы и положила их с чугунным стуком. «Ты убила свою сестру», — сказала она. Герда сощурила глаза. Проблик воспоминаний чиркнул поверхность ее мозга кратким воплем флешбека. Она видела это во сне. Убийство. В том сне, где она была чьей-то левой рукой. «То не сон», — сказала Вита, словно читая ее мысли. «Это сон», — подчеркнула она тоном. Тут же стол рванул удлиняться с бешеной скоростью, но при этом необъяснимым образом оставаясь неизменным в границах, физическое несоответствие, коробящее логику. Вита постучала по ножницам пальцем. «Вот это оружие убийства. Что скажешь?» «Кто ты?» – спросила Герда, пытаясь не смотреть на бесконечную раздвигаемость стола. «Вита». «Вита кто? Какая Вита?» «Вряд ли ты поймешь. Если очень просто, то тебя сейчас кто-то пишет из другого мира, и я его... хорошая знакомая, наверное». «Меня пишет?» «Ну да, то, что с тобой происходит. И тебя еще много чего ждет, но это будешь не совсем ты. И звать тебя будут по-другому. Но стиль происходящего не изменится. Стиль вообще не меняется особенно. Наверное, потому что мы и есть стиль». «И что?» – спросила Герда. «Ничего, просто», – улыбнулась Вита. «Ты спросила, я ответила». Герда сидела, сутулившись. «Так вот», – сказала Вита и постучала ножницами по столу. Герда посмотрела в сторону звука и мигом оказалась на улице, под облачным небом, где плоская пустая земля тянулась до самого горизонта. Вита стояла рядом. Напротив них высилась башня в форме ножниц. «Пойдем», — сказала она, — «покажу». Вита вошла в башню ножницы, и Герда последовала за ней. Внутри башни было темно. «Ты поняла, что все это было?» — спросила Вита. «Что было что?» «Все это с руками, и как ты убила свою сестру, правую руку». И снова чиркнула вопельком полуночной памяти. Она водила машину, но не через серый мир дождя и мотелей, а другую, маленькую машинку, модельку. В мире, где все замерло, а вместо дороги была широкая рельса. Ей вспомнилось, как она сидела за рулем, а за окном было высоко. И другая девочка, да, как ее звали? «Ава», — сказала Вита, отвечая ее мыслям. «Кто ты?» — спросила Герда, но ответа не последовало. Пространство вокруг нее распалось, разъединилось и разъехалось в стороны. Герда парила в тускло освещенной пустоте, теплой, как утробная жидкость. «Ава», — повторила она губами. Имя это было ей смутно знакомо, но не поражало память узнаванием. От него веяло розовым песком, пирамидами, хрусталем. «Ава». Ей в затылок словно что-то вошло, как щупальце осьминога, в самый мозг, чистая горечь, абсолютная тоска. Герда разрыдалась. Горячие крупные слезы облизывали ее кожу, щекотно сползали по горлу вниз. Она закрыла лицо руками и затряслась плечами, плавно вращаясь в невесомости. Герда завыла. Тяжело, больно, одиноко. Она вновь ощущала оторванность. Сколкую, шипастую. Она чувствовала себя кусочком пазла, размокшим от дождя, которому некуда было впасть. Герда ревела долго, пока не сдавила в висках и не охрип тон. Затем она просто парила в пространстве, стеклянно вперевшись взглядом перед собой. Движение изменилось. Нечто поддувало ее сверху вниз, подталкивало в определенном направлении. Герда отдалась потоку. Свет начал тускнеть, и вскоре она летела в абсолютной тьме закрыто-открытых глаз. Наконец она приземлилась лицом в неглубокую, по щиколотку воду. Лежать было невозможно, не захлебываясь, и Герда привстала на четвереньки, выпрямилась. Тьма была абсолютной. Она сделала слепой шаг вперед, еще один, еще. Герда знала, это еще не конец. И вряд ли когда-нибудь. Хиру. Крупно дыша, Хиру водил руками в темноте, пытаясь нащупать лампу. Картографическая память безошибочно провела его сквозь клубок коридоров дворца, через лифтовую дверцу и в шахту, в которой таилась монолитным ульем машина Шмидта. Субмарина была почти завершена, и если верить последней записи в его сновиденческой тетради, недостающая деталь находилась именно здесь. Хиру наткнулся ладонью на выпуклость лампочки и провернул ее. Яркий свет слепанул, пошел пятнами. Хиру проморгался и нашел на полу жестяной пульт с кнопками. Нажал на нижнюю. Лифт тронулся. Мысли его мельтешили. Лифт остановился, и выдвижной мостик пришел в движение. «Шипящий замок», — пробормотал он, добравшись по мостику до органической башни машины. Прислонился к ней лбом. Закрыл глаза, зашипел наобум сквозь зубы. «Ш-ш-ш-ш». Ничего. Тишина. Призадумался, вспомнил, как звучало шипение Шмидта. Ш-ш-ш. Нет. Ш-ш-ш. Не то. Хиру шипел и шипел, вминаясь лбом в поверхность органичного корпуса машины, пока что-то не кликнуло внутри. Люк отворился. Садовник. Клубок вибраций вплывает в подземелье извне, через стрельчатую дверцу. Единственный вход в подвал. Вибрации фосфоресцируют, формируя силуэт в белом халате. Шмидт? Нет, не совсем. Похожий танец настроения и стиля, не более. Возможно, это Шмидт из другой жизни. Или Шмидт из прошлых жизней, а может, из будущих. Не исключено, что это вовсе не он, хотя и прибывший по его повелению. Разницы нет. Все это круги по воде. Но как же все-таки любопытно. Разумеется, Шмидт знал о колодце. Знал, что выход может прятаться на его дне, но сам прийти не решился. Нет. Вместо этого навыдумывал всякого. Этот лабиринт с фанатичными джойнтами-сканерами, нарисованный космос, девочку заковал несчастную. Да чего интересное создание этот Шмидт. Вот так Наспор позволил себя закупорить во дворце с единственным условием, что выход из него наверняка будет, по крайней мере, один. Испытание. Наковальня духа. Не думаю, что он что-то пытался доказать этим поступком. Ни мне, ни себе. Скорее, и решение это было вовсе не его. Просто волны скользили под таким углом, врезались друг в дружку. И вот таким-то вот узором вспузырилась пена. Да, пожалуй, так. Силуэт в белом халате подходит к краю колодца, и Зои вьется спиралями, клубится, пыхтит, ворочаясь почва. Много лет прошло. Многое перепробовал Шмидт, но все безуспешно. Выход продолжал от него ускользать. И теперь... этим вот силуэтом в белом халате он врывается сюда в надежде, что решение все это время было перед глазами, что выход из дворца всегда был на дне колодца, и видит, что это вовсе не конец истории, не вершина скалы, а лишь очередное плато. Впереди новый снежный пик повыше, а за ним еще один и еще. Путешествие его не окончено и не закончится, пока он сам себя не простит. В конце концов, не ради меня он все это затеял. Я садовник. Мое дело простое — черпать воду и увлажнять почву. Остальное меня не касается. Остальное — цепочки. Я у корней. Чем ближе к корням, тем проще. Чем проще, тем счастливее. А я люблю счастье. Оно и есть я. Зои циркулирует, вздымается, обращается в материю, в желтую субмарину над поверхностью воды. Силуэт в халате отрывается от земли и плавно вплывает в батискаф призраком сквозь стену. Есть ли из дворца выход? Конечно. Выход — это состояние духа. Преддверье двери. Перестать бежать, простить, сдаться. И вот оно, подрагивающее сияние. Субмарина зычно плюхается в колодец, скрывается в пучине. Увесистые тугие волны расходятся в стороны, тянуто вздымаясь. Со временем стихия успокаивается. Разглаживается черное зеркало. Все мельче и рябже бегут волнишки. Наступает тишина. Я подбираю лейку и черпаю. Всплеск.